Сцена вторая. Игральные кости. Когда мы вернулись в Нисикёгаку, Митарай позвонил в Токио. Из того, что я услышал, стало ясно, что он говорил с Иида-сан. «Да, дело раскрыто». «Да, конечно, известно. Преступник жив. Я сегодня встречался». «Кто?» «Приходите завтра после обеда ко мне в офис». «Как зовут вашего брата?» «Фумихико?» «Никогда бы не сказал. Очень милое имя. Скажите ему, чтобы он тоже пришел. И пусть захватит записки отца. Передайте, что я настаиваю. Без них ничего рассказывать не буду». «Да, завтра я целый день в офисе. Можно в любое время, только позвоните заранее. До свидания». Митарай положил трубку и стал набирать другой номер. Видимо, решил позвонить Эмото. Я взял на кухне швабру и принялся убирать комнату. Все-таки мы жили у Эмото целую неделю. Митарай, закончив разговор, так и остался сидеть посреди комнаты, погруженный в глубокую задумчивость, и даже не пошевелился, когда я возил около него шваброй. Дождь продолжал моросить, и теперь можно было, не боясь, открыть окно. На вокзале мы поднялись на платформу, держа в руках наш немудреный багаж. Эмото уже ждал нас с двумя коробочками с бенто. Дождь, наконец, прекратился. «Это вам! В дороге пожуете! Приезжайте еще!» — сказал Эмото. «Спасибо! Ты нам так помог! Даже неудобно как-то!» — проговорил я. «Теперь ждем тебя в Токио! Еще раз спасибо за все! Мне здесь очень понравилось!» «За что благодарить-то? Я же ничего не делал! Ко мне часто друзья приезжают, живут у меня!» «Квартира всегда в вашем распоряжении. Рад, что разобрались с этим делом». «Я тоже. Хотя пока ничего не знаю. Этот небритый гений не изволил пока доложить». Я указал на Митарай. «Ага. Значит, это секрет?» «Точно», — подтвердил мой друг. «Гений не меняется», — вздохнул я. «Разбрасывает по комнатам вещи, а потом найти не может. Забывает. Когда у него проводят генеральную уборку, какого только барахла из разных углов не вытряхивают». «Но это обычное дело. Но все же лучше, чтобы он поскорее все рассказал, пока не забыл». «Да уж, лучше поторопиться. Интересно, почему среди предсказателей попадается так много чудаков?» «Да потому что этим делом в основном старичье занимается. Ты хочешь сказать, что хоть он еще молодой?» «Ну что поделаешь, жаль, конечно». «Эй, молодцы!» прервал наш разговор Митарай. «Хватит болтать, прощаемся. Сейчас поезд разлучит нас и умчит меня и Кадзуми за 500 лет отсюда. Мы облачимся в римские доспехи и снова усядемся на белых ослов». «Ну вот, всегда он так», — сказал я, обращаясь к Эмото. «Тяжко тебе с ним, верно? Если он мне обо всем расскажет, я напишу тебе письмо. Длинное, со всеми подробностями. Буду ждать. Приезжай снова, не откладывай. Летом, когда фестиваль поминовения предков, у нас огни зажигают. Очень красиво». Дело было сделано. Митарай, мечтавший поскорее добраться до своей кровати, настоял, чтобы мы не дожидались последнего поезда в Токио и уехали пораньше. Состав тронулся с места, оставляя позади стоявшего на платформе и махавшего рукой Эмото. И, набрав скорость, рассекал поля, погружавшиеся в закатные сумерки. Я повернулся к Митарай. «Может, хоть как-то намекнешь? Это ведь делу не повредит?» «Намекнуть? Вот тебе намек. Скотч». «Ты это серьезно?» «Серьезнее быть не может. Скотч — это даже не намек, а ключ ко всему». Я растерялся. «Выходит, Тамио Ясукава, его дочь, Сюсай Йосида и Хатиро Умеда совершенно ни при чем?» «Ну, я бы так не сказал. Просто они нам не нужны». «Ты имеешь в виду, что у нас есть все необходимые данные, чтобы раскрыть это дело?» «Именно так. Больше ничего не требуется». «Но подожди, это Таэко Судо. Мы же не знаем ее адрес, так ведь?» «Знаем». «Откуда?» «Из данных, которые у нас есть?» «Да, из данных, которые есть». «Но ты же, наверное, еще что-то узнал. Что-то, о чем мне неизвестно. Пока я ездил в Осаку и Нагою». «Ничего я не узнал. Полеживал на берегу Камагавы и все. У нас вся информация была на руках еще до того, как наш поезд прибыл на вокзал Киото. То есть мы могли поехать к Таэко Судо прямо с вокзала. А мы вместо этого стали тупить». Но кто такая эта Таэко Судо? Ее действительно так зовут? Скажешь тоже. Ну, я не знаю, знаю или нет. Кто же она? Как ее звали тогда? 40 лет назад. Скажи, что ты тянешь? А как же Азот? Она ее сделала? Азот. С раздражением проговорил Митарай. Она существует. Живет, действует. Она все это и сотворила. Я подскочил на месте. Что? Но как? С помощью колдовства, понятное дело. Мое возбуждение мгновенно испарилось. Так, да? Шутишь? Верно, такого не может быть. Но сегодня кто эта женщина? Кто она? Митарай, прищурившись, ухмыльнулся. Ты можешь объяснить? Сколько можно, правда? Сердце сейчас разорвется. Да ладно тебе. Ты сам обдумай все хорошенько, а я пока посплю немного. Рассеянно проговорил мой друг, привалившись головой к окну. Эх, вздохнул я. Тебе-то хорошо, а мне? Разве так делают? Ты не считаешь, что у тебя есть обязанности перед верным другом? Мы же с тобой в связке работали. Ты нашей дружбой дорожишь или нет, в конце концов? Это уж чересчур. Ты что такое говоришь? Угрожаешь мне, что ли? Я же не говорил, что не буду тебе ничего объяснять. Так нельзя, честное слово. Я собираюсь все разложить по полочкам и уж потом подробно рассказать, что и как. Это во-первых. А во-вторых, я страшно устал. Душой и телом, как говорится. Дай хоть чуть-чуть передохнуть. И еще. Если я тебе сейчас все расскажу, завтра придется повторять то же самое этому Фумихико. Кроме того, здесь нет доски. Мне надо будет кое-что нарисовать, чтобы ты лучше понял. Поэтому давай перенесем это на завтра. В офисе я все расскажу. Ты что, один день потерпеть не можешь? Кончай на меня наседать и спи. Но я не хочу спать. Зато я хочу. 2 ночи не спал. Мечтаю поскорее сбрить щетину. Колется. Только к стеклу прислонишься, невозможно заснуть. Вот скажи, зачем мужикам щетина? Ладно. Вот тебе еще одна наводка. Сколько лет Судо-сан, как думаешь? Где-то под 50, наверное. Ну ты даешь. А еще художник называется. 66 только что исполнилось. 66? Получается, 40 лет назад ей было 26? Не 40, а 43. 43? Тогда значит 23. Все понятно. Она одна из 6. Выходит, в ее яме было чье-то другое тело? Митарай зевнул во весь рот. На сегодня хватит. А ты пока подумай. Легко было подобрать девушку того же возраста, да еще занимавшуюся балетом? Что? Значит, я не прав? Черт возьми, а как же тогда? Вот дьявол! Я сегодня точно не засну. Подумаешь, ночь не поспишь. Зато завтра все узнаешь. Наша дружба стоит одной бессонной ночи, как считаешь? С этими словами Митарай удовлетворенно закрыл глаза. Тебе нравится наблюдать, как я мучаюсь? Да не особо. Просто я спать хочу. Но прошло всего ничего, как Митарай открыл глаза, вынул из сумки Саше подарок Таэко Судо и, положив его на ладонь, принялся рассматривать. Глядя в окно поезда, трудно было поверить, что несколько часов назад прокатилась гроза. Сгустившиеся сумерки, намедленно проплывавшие мимо линии горизонта, прорезала багровая полоса заката. Я возвращался мыслями к 7 дням, которые мы провели в Киото. За неделю много всего произошло. Я вспоминал разговор с дочерью Тамио Ясукавы на берегу Йодогавы, визит в Карасума к Сюсай Йосиде, Хатиро Умеду в форме полицейского. И, наконец, последнее. Встреча с Таэко Судо всего несколько часов назад, поверить в реальность которой так трудно. Меня не покидало ощущение, что все произошедшее сегодня на самом деле было очень давно. Значит, мои поездки в Осаку, в Мэйдзимура, все это бесполезно? Я проиграл. Меня одолевала горечь поражения. А Митарай, поигрывая шелковым саше, заметил с отсутствующим видом. «Ну, я бы так не сказал. Почему ты так думаешь?» — спросил я, воспрянув духом. «Неужели все-таки мои изыскания пошли на пользу дела и навели Митарай на какую-то мысль?» «Ты хотя бы посмотрел Мэйдзимура. Теперь знаешь, что это такое». Митарай перевернул саше и потряс. Ему на ладонь выпала пара игральных костей. Он помешал их пальцем. Она думала, что к ней явится кто-то молодой, вроде нас с тобой. Так она сказала? Я кивнул. А это хорошо? Мы оправдали ее надежды? Что ты имеешь в виду? Да, я так. Ничего особенного. Мой друг еще долго не выпускал кости из рук, а солнце тем временем медленно уплывало за горизонт. Представление окончено. Подвел черту Митараи. Антракт. Еще раз от автора. Дорогой слушатель, перед тем, как продолжить повествование, хотел бы сказать, что Митараи отнюдь не преувеличивал, говоря, что до приезда в Киото у них с Исиокой была вся нужная информация, чтобы вычислить преступника. Поэтому я и предложил тебе заняться решением этой задачи, ведь у тебя были все карты на руках. Но с учетом сложности рассматриваемого дела, я решил дать тебе еще одну подсказку. Подсказку прямее некуда. Вывел на сцену преступника, вернее преступницу. И все равно, как мне кажется, многие слушатели пока до конца не понимают, что к чему. Впрочем, удивляться нечему. 40 лет вся Япония не могла найти разгадку. Теперь я предлагаю тебе ответить на два вопроса. Кем на самом деле является Таэко Судо? Отмечу, что этот персонаж хорошо тебе известен. Каким образом она исполнила свой преступный замысел? Если ты найдешь ответы на эти вопросы, все станет понятно. Содзи Симада.